Глава 27. «И было мне слово Господа. Человек, оплачь Тир. Скажи Тиру, восседающему у врат морских, торгующему с народами, с многочисленными приморскими странами. Так говорит Господь. О, Тир, ты, называющий себя прекраснейшим кораблем, владения твои среди морей, строители твои сделали тебя прекрасным и совершенным. Борта твои они сделали из кипарисов синира, ливанский кедр взяли для мачты. Из башанского дуба сделали тебе весла, остов твой из бука, с берегов китейских. Из узорчатых льняных тканей египетских был шит твой парус, по которому тебя узнавали. Навесы твои были из голубых и пурпурных тканей, из берегов и лиши. Жители Сидона и Арвада служили у тебя гребцами. Умельцы твои, Тир, были у тебя корабельщиками. Старейшины Библа, его искусники работали на тебе, заделывали твои пробоины. Все корабли морские с их моряками тебе подчинялись, перевозили твои товары. Персы, лидийцы и ливийцы служили в твоем войске, были твоими солдатами. Щиты и шлемы они вешали на стены твои, что придавало тебе еще больший блеск. Сыны Арвады и Хилеха охраняли твои стены, жители Гамада стояли на твоих башнях. Колчаны свои они развешивали на твоих стенах, что придавало тебе еще большую красоту. Торговал с тобою Таршиш, привлеченный твоим несметным богатством, серебром, железом, оловом и свинцом он расплачивался с тобою. Еван, Тувал и Меших торговали с тобою, рабов и медную утварь они предлагали тебе на продажу. Купцы из Бет-Тагармы, лошадьми, скакунами и мулами расплачивались с тобою. Торговали с тобой купцы из Дедана, многочисленные приморские страны были посредниками твоими. Слоновой костью и черным деревом они тебе платили. Торговали с тобой арамеи, привлеченные твоими бесчисленными товарами, бирюзой, пурпурными и узорчатыми тканями, тончайшим льном, кораллами и рубинами они расплачивались с тобой. Иудеи и страна Израилева торговали с тобою. Пшеницу из Минита, сладости и финиковую патоку, оливковое масло и бальзам они предлагали тебе на продажу. Торговал с тобою Дамаск, привлеченный твоими бесчисленными товарами, несметным твоим богатством. Вином из Хилбона и шерстью из Цахара, бочками с вином из Узала он расплачивался с тобой. Изделия из железа, кассии и благовонный тростник предлагал тебе на продажу. Дедан торговал с тобою попонами дорогими. Купцы из Аравии и вожди Кидара были посредниками твоими. Ягнятами, баранами и козами торговали они с тобою. Купцы Савы и Раамы торговали с тобою. Лучшими благовониями, драгоценными камнями и золотом они расплачивались с тобою. Харан, Кане и Эден, купцы из Савы, Ассирии и Кимлат торговали с тобой. Продавали они на твоих рынках роскошные одежды, голубые узорчатые ткани, пестрые ковры, крепко скрученные канаты. Корабли таршишские перевозили твои товары. Разбогател ты и прославился среди морей. Твои гребцы вывели тебя в открытое море. Но восточный ветер разбил тебя в открытом море. Богатство твое, товары и грузы, матросы твои и корабельщики, мастера, что заделывали твои пробоины, торговцы твои и воины. Все, кто был у тебя на борту, в пучине морской утонут в день твоего падения. От крика твоих корабельщиков пастбища окрестные содрогнутся, сойдут со своих кораблей гребцы, матросы и корабельщики и встанут на берегу. И громко заплачут о тебе, зарыдают горько. Головы они посыплют прахом, будут в пыли кататься. Головы обреют в знак траура, оденутся в дерюгу, будут горевать о тебе и плакать горьким плачем. Будут со стоном оплакивать тебя и сложат плач. Какой город сравнится с Тиром, погибшим в пучине моря? По морю ты вез свои товары, насыщались ими многие народы. Своим несметным богатством, своей торговлей обогащал ты царей земных. Но ты разбит морской пучиной, все товары твои и люди ушли на дно. Все жители стран приморских судьбе твоей ужаснулись, цари их пришли в ужас, лица их исказились. Разноплеменные торговцы, узнав о судьбе твоей, присвистнут. Ты обратился в призрак, исчез навеки.